Глава третья. В красном углу ринга переминался с ноги на ногу невысокого роста широкоплечий парень с хорошо развитой мускулатурой. Во всем его облике наблюдалась безмятежность и даже расслабленность. Спокойный, меланхоличный взгляд был устремлен куда-то в сторону, за пределы ринга. Руки висели вдоль тела, как плети. Стоявший рядом с ним за канатами Василий Леонидович, положив влажное полотенце на плечи боксера, давал ему последние наставления. Соперник подопечного Леонидыча, расположившийся в синем углу ринга, был значительно выше ростом, но при этом более худощав. Он также выслушивал последние рекомендации своего тренера. Наконец прозвучал гонг, и судья на ринге объявил: «Первый раунд, бокс!» Соперники сошлись в центре ринга и начали бой. Слегка припоздавшие на соревнования Потапов и Юля пробирались между рядов на свободные места. Наконец, они уселись на два пустующих кресла в дальних от ринга рядах. «Ну как тебе здесь?» – обратился Сергей к Юле. «Нормально», – ответила она. «Шумно очень, но с другой стороны интересно. Так я время еще не проводила ни разу». «Честно говоря, я удивлен, что ты сегодня пошла со мной сюда. Не все женщины понимают бокс. Некоторым не нравится, когда мужики друг друга бьют». «Ничего страшного», — ответила она. «Я в своей жизни и не такое видела». Потапов, услышав эти слова, немного нахмурился, но ничего не произнес. «Давай, говори, за кого здесь болеть?» «Вон за того, в красной майке и синих трусах. Тот, что пониже. Это Драганов, ученик Василия Леонидовича. Недавно мастером спорта стал». «А кто его соперник?» «Толком не знаю. Какой-то парень из Самары». Потапов посмотрел в афишку, где были указаны пары финалистов, и во втором среднем весе прочел фамилию Голубев. «Тоже мастер спорта». «Не знаю», – произнесла Юля. «Я в этом деле мало что понимаю. Но, по-моему, у нашего боксера все пока идет нормально. По крайней мере, он гораздо активнее». Потапов согласился. Низкорослый Драганов наступал, ведя бой агрессивно и жестко. Более высокий Голубев, пользуясь преимуществом своего роста, пытался держать соперника на дистанции длинными прямыми ударами с обеих рук. При этом его левая часто достигала цели, прибавляя ему очки. Но все же было заметно, что Драганов не только агрессивнее, но и искуснее своего противника. Умело передвигаясь по рингу, он прижимал Голубева к канатам и с несколькими хорошо поставленными финтами устремлялся в атаку, нанося со средней и ближней дистанции резкие акцентированные удары. Если в начале первого раунда Голубеву еще удавалось сдерживать напор Драганова, держа его на расстоянии, то к концу раунда Драганов все чаще и чаще прорвал защиту соперника, проводя одну результативную атаку за другой. Гонг, возвещающий о перерыве, застал Драганова в атаке. «Ну как, ты доволен?» – спросила Юля. «В общем, да», – ответил Потапов. «Только он слишком увлекается атакой. Несколько раз непростительно открывался. А ведь он не с пацаном имеет дело. У этого Голубева хорошо поставленный правый прямой». В этот момент Потапов увидел, как по рядам к ним приближается Андрей Голиков. «Здорово, Сергей Владимирович», – проговорил Андрей, как только добрался до сидящего Потапова. «Привет, Андрей. Познакомься, это Юля». «Да мы знакомы», – проговорил Голиков и, согнав с места пацана, который сидел рядом с Юлей, уселся на его место. «Это где же вы успели?» – спросил Потапов. «Ты что, не помнишь, мы встретились с Андреем в баре», – произнесла Юля, оживившись. «Тогда ты нас и познакомил. К тому же он не раз бывал в рекламном агентстве по поводу изготовления всевозможных афиш и рекламных проспектов, в том числе и для этого турнира». «Вспомнил, вспомнил», – проговорил Потапов, продолжая следить за ходом начавшегося второго раунда. «Как тебе, Драганов?» — спросил его Голиков. «Хорошего парня Леонидыч подготовил». «Да, неплохо», — согласился машинально Потапов, не отрывая взгляда от событий на ринге. Во втором раунде Драганов еще больше усилил натиск. Он был уверен, что разведка боем проведена еще в первом раунде, слабые стороны соперника изучены, поэтому перешел к решительным действиям. Все чаще и чаще он взламывал защиту соперника, проводя уже акцентированные и жесткие удары, некоторые из которых явно потрясли Голубева. Но он устоял на ногах и рефери счета, означающего нокдаун, не открывал. «Сейчас он его добьет», — сказал Голиков. «Наверняка уложит. Драганов все бои до финала завершил досрочно. Видимо, и в финале так будет». «Я бы поверил в это», — задумчиво проговорил Потапов, «если бы его соперник был какой-то пацан, перворазрядник. Но Голубев — мастер спорта. Сдается мне, он ловит нашего друга на удар, поскольку тот совершенно забыл о защите». Слова Потапова подтвердились в ближайшие несколько секунд. Драганов, зажав Голубева в угол ринга, показал обманный удар с правой, бросившись на соперника размашистым левым боковым. Однако Голубев, сделав вид, что уже ушел в защиту, вдруг молниеносно ударил правым встречным в разрез. Удар получился сильным. Голова Драганова дернулась, ноги подогнулись, и он упал на колени, упершись кулаками в пол. «Черт, как обидно!» – проговорил Голиков. «Почти выигранный бой». Рефери, отогнав Голубева в нейтральный угол ринга, открыл счет.